человек неповторимой судьбы, которого наше поколение помнит с юных лет. О нем немало написано в литературе, создано немало песен, волнующих нашу молодежь и поныне. Несомненно, что он послужит героем новых литературных произведений. И в музыке о нем скажут свое слово исполнители и композиторы. Но опера, занявшая в моей жизни большое место, требует отдаленных событий, о чем говорил еще Александр Сергеевич Пушкин, когда он утверждал, что деяния Петра I слишком близки к нему по времени. А то бы он написал роман. Будут воспеты боевые дела Семена Михайловича в империалистическую войну, в гражданскую и в Великую Отечественную, и тот волнующий эпизод, свидетелем которого были миллионы советских людей и наших друзей за рубежом, когда полководец прощался со своей боевой шашкой, вручив ее комсомольцам 70-х годов в Кремлевском дворце съездов. Сегодня это выглядит несколько театрально. Но ведь верховный главнокомандующий Сталин принимал меч от короля Георга VI гражданам Сталинграда за их мужество и стойкость в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, колено преклонившим. Символично и то, что этот почетный меч английского короля делегации города Сталинграда вручал маршал Буденный. «Лично я, — продолжал Козловский, — преклонялся перед боевыми делами полководца, счастлив, что дружил с ним, слушал рассказы маршала о его жизни. Уверен, что наши деятели искусства и литературы создадут новое произведение, в которых будет воспет Семен Буденный, человек и военный деятель». Тот, кто бывал в Центральном музее Вооруженных сил Союза СССР, не мог не обратить внимания на деревянный футляр с фашистским штандартом. Таких штандартов к подножию мавзолея Ленина во время Парада Победы было брошено немало. Но у этого особая история. Его передал музею маршал Буденный. А получил он этот штандарт из рук первого советского коменданта бывшей гитлеровской имперской канцелярии Платонова, ныне проживающего в городе Подольске. Федор Гаврилович Платонов, герой-фронтовик, служил в штабе 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, который командовал генерал-полковник Берзарин. Кстати, Николай Эрастович Берзарин и назначил майора Платонова комендантом бывшей имперской канцелярии, а сам Берзарин в то время был начальником гарнизона Берлина. «Было это на рассвете 2 мая», — рассказывал Федор Гаврилович Платонов. «Вместе с другими офицерами мы осматривали бункер Гитлера. Он был пуст, пахло гарью, бензином. В комнате, где хранились личные вещи Гитлера, мы нашли черный деревянный футляр. В нем и лежал штандарт, древко с металлическим кругом и свастикой. Я взял его. Позже имперскую канцелярию посетил маршал Буденный. Я показал ему этот штандарт. Семен Михайлович, осмотрев его, сказал: «А что, Федор Гаврилович, я возьму этот штандарт с собой в Москву. Не возражаете?» Я, конечно, отдал штандарт. Осенью 1971 года в станице Буденновской пролетарского района Ростовской области открывался музей 1-й конной армии. Мне было поручено принять участие в торжествах. В станицу Буденновскую мы выехали с главным редактором журнала «Дон», писателем Соколовым. В Ростов-на-Дону он приехал в 1925 году, работал секретарем у землячки, она в то время заведовала орготделом Северокавказского крайкома партии. Тогда-то Соколов и познакомился с Буденным. Маршал внимательно следил за творчеством талантливого донского писателя, чьи книги, посвященные партии большевиков, Ленину, заслужили признание народа. Когда в 1972 году Буденный прочитал новую, четвертую книгу романа Соколова «Искры», он сказал: «Я напишу о романе отзыв. Надо бы переговорить с Михаилом Дмитриевичем, кое-что уточнить». Соколов приехал в Москву. Маршал забросал его вопросами. Ему всегда было приятно узнавать новости с Дона, где, как он выразился, «осталась часть моего сердца». Соколов передал ему горячий привет от земляков. Потом зашел разговор о романе. Михаил Дмитриевич сказал, что ему пришлось исследовать ряд архивных материалов. Ездил он в Лондон, Париж, Стокгольм, Чехословакию, Италию, посетил все места, где жил и работал Ленин, где проходили съезды партии.